Глава 9. Алина. На часах 15:10. Мне было назначено в 15 часов время для собеседования. Сидела возле кабинета, управляющей рекламным агентством Аллы Григорьевны. Она пока еще не подошла, но, как говорится, начальство не опаздывает, оно задерживается. Сначала по коридору послышался цокот каблуков, а потом показалась и их хозяйка. Высокая, стройная женщина, лет 45. Сразу видно, что у нее есть деньги, есть власть, все такая ухоженная и красивая. Мельком глянула на свои сапоги без намека на каблуки. Мне такой красивой никогда не быть. Наверное, я ее и жду. Волнительно. Ведь это не только собеседование, но еще и с мамой Вадима. Двойная ответственность. Не хотелось бы подвести его после такой душевной рекомендации. Добрый день! Улыбнулась она идеально накрашенными губами. «Вы Алина?» «Да, здравствуйте». Поднялась я со стула ей навстречу. Она окинула меня оценивающим взглядом и, кажется, осталась довольна увиденным. Снова улыбнулась. «Проходите». Открыла она дверь и вошла первой. Женщина царственной походкой прошествовала к своему столу и начала раскладывать какие-то папки. «Царица, не меньше». Бывают же такие. Не оторваться от нее. А глаза синие, губы пухлые, как у сына. Вот в кого Вадим такой красивый. В свою маму. «Сейчас, минуту, Алин. Извини, срочно найти нужно документы», сказала она мне, продолжая перекладывать папки. «Да где же она? Как черти утащили?» Невольно улыбнулась. Похоже, эта шикарная дама на самом деле простая в общении и без загонов. По крайней мере, так мне показалось именно сейчас. «Тань!» — сказала она в трубку телефона. «Нашла! Иди забери и отправь сейчас же!» Алла Григорьевна положила трубку на стол и обратилась ко мне. «Кофе?» «Можно», — кивнула я. Молодая девушка быстро вошла в кабинет, забрала папку у Аллы и снова выскочила в коридор. А женщина начала делать то, чего я вовсе не ожидала от руководительницы. Сама подошла к кофемашине и начала варить нам обеим кофе. Я думала, сейчас она снова позвонит Тане и попросит об этом ее. Но нет, Алла сделала все сама. Женщина взяла в руки две дымящиеся чашки и поставила их на стол. Одну передо мной, вторую придвинула к себе и вернулась в свое кресло. «Сахар на блюдце», — сказала она, размешивая свой рафинад в чашке. «Спасибо», — ответила ей. Впервые на собеседовании руководитель варит мне кофе. Алла легко рассмеялась, тряхнув тщательно прокрашенными и уложенными длинными волосами. Я проследила глазами их за их движением. Длинные волосы — моя мечта. Но растут они у меня очень долго, да еще и секутся. Приходится постоянно обрезать. К тому же, по глупости, несколько лет назад обрезала их очень коротко, поддавшись влиянию моды. А теперь никак не могу отрастить. «Ну, мы же свои. Вадик очень хорошо о тебе отзывался. А в людях он разбирается. Потому я уже заранее к тебе расположена. Ну, рассказывай, как ты к нам попала? Сын говорил, что ты училась не здесь. Это так?» «Что ж, приятные слова в мой адрес. Вадим знает подход к своей матери и нашел, что сказать ей, чтобы наша встреча прошла максимально результативно. В Астрахани». «Там хороший колледж», — кивнула она головой. «Дальше планируешь учиться?» «Если честно, то да. Со следующего года. У меня будут сессии, вы понимаете, но думаю, что все же небольшой объем работы я смогу выполнять даже в эти дни». «Уважаю за честность», — посмотрела она внимательно на меня. «Но повышение навыка тоже важно. Ладно, с этим позже разберемся. Почему направление рекламы выбрала?» «Денежно. Востребовано». «Верно. Ты хорошо понимаешь современный рынок». «Куда сейчас без рекламы? Век такой». «Это точно. Что ж...» — деловым тоном сказала она мне. «Посмотрим сначала твои работы в рекламе. Ты принесла?» Еще по телефону мы договорились, что я принесу ей макеты своих работ на флешке». «Конечно». Закивала я и достала карту памяти из сумочки. «Вот». Алла взяла из моих рук съемный носитель и вставила его в ноутбук. Какое-то время молча щелкала мышью, внимательно разглядывая в мониторе слайды. Я ужасно волновалась. Боялась, что такому опытному человеку покажутся мои работы непригодными. «Очень неплохо. У тебя есть фантазия. В цветовой гамме ты хорошо ориентируешься. Понимаешь, какие цвета сочетаются друг с другом. Мне нравится». Женщина подняла на меня взгляд. Я улыбнулась. От сердца отлегло. «Ну, я, конечно, пока не волшебник, я только учусь». «Ничего, опыт у тебя есть, и это видно. А здесь ты его наберешься еще. Поначалу будешь работать стажером под руководством более опытных агентов, ну а потом сама. Испытательный срок — 1 месяц. В этот период ты получишь половину оклада, а потом мы оформим тебя уже на полную ставку, если друг друга устроим. Согласна?» «Да, согласна», — радостно ответила я. «Спасибо вам большое». «Мне-то за что? Ты сама большая молодец. Вадим не ошибся в тебе. Попробуем работать, а там видно будет». «За доверие и шанс. Для меня это очень важно», — искренне ответила я. «Вот и работай. Завтра ждем тебя в 9 утра с паспортом». «Хорошо». Снова закивала я, ликуя внутри самой себя. «Еще раз спасибо». «Да, пожалуйста. Ну, беги, готовься к рабочему дню. Целый день здесь будешь, имей в виду». «Я не против. Тогда до завтра?» «До завтра, Алина. И не опаздывай. Этого не терплю. Дисциплина на первом месте. Но об этом завтра. Иди». «До свидания». В который раз за сегодня улыбнулась ей и выпорхнула птичка из кабинета. Домой летела как на крыльях. Какое счастье работать там, где тебе нравится. Я буду беречь эту работу и уж точно не стану опаздывать ни завтра, ни вообще. Алла Григорьевна обязательно меня возьмет в основной штат. Я все для этого сделаю. Вадим. Сегодня выходной. Маялся из угла в угол, не зная, чем себя занять. Все привычные занятия вдруг перестали радовать. Только и делаю, что думаю об этой странной девушке, но никак не могу придумать повод ей написать. Впервые со мной такой ступор, когда я не понимаю, с какой стороны подойти к девчонке. Она будто в глухом танке. Держал телефон в руках с открытым диалогом с Алиной, в которой я за весь день так ничего и не написал, как вдруг аппарат завибрировал. «Мама», — увидел я на экране. Наверное, у нее уже побывала Алина, и теперь она звонит, чтобы либо меня похвалить за подогнанный ей кадр, либо поругать, если она маме не понравилась. Мама довольно непредсказуемый человек, и сложно точно предугадать, что именно она хочет сказать. «Да, мам», — ответил я на звонок. «Привет, сынок», — услышал в трубке. «Привет». «Чего там делаешь?» «В потолок плюю». «Твое любимое занятие. Как обычно, шалопай. Счета оплатил? Опять потом придет платежка за дом с долгом. Потому что ты снова забыл про нее. 5 раз подряд. Было дело. Мама давно отселила меня от семьи, считая, что мне пора начинать самостоятельную жизнь, купив небольшой дом в частном секторе. Я вовсе не против, тем более, что в их квартире подрастает брат-подросток, который сейчас выдает самые красочные фокусы, и это напрягает. Разговоры с ним не приводят к результату надолго. И я даже рад, что мне не приходится слушать его капризы каждый божий день. «Заплатил, мам», — ответил ей, чтобы отстала. «Забыл снова на самом деле. Сейчас оплачу, пока мать напомнила». «Ну, хорошо тогда. Поесть готовил себе?» «Нет, мне лень». «Сготовил, сготовил. Ты за этим позвонила?» «Не только. Ты же просил сказать тебе, как мне твоя подружка Алина. Была у меня только что». «А вот это уже интересно». Заметил за собой, что, услышав ее имя, тут же собрался и сел, перестав лениво разваливаться на диване. «И как она тебе?» — спросил непринужденно. «Хорошая девочка. Мне она понравилась. Такая милая, воспитанная. И работы у нее более чем неплохие. Почти профессиональные. Если твоя Алина не будет выкидывать нам финты ушами, то я обязательно возьму ее в команду. Такие специалисты нам нужны». Слушала ее, улыбаясь. «Не выкинет финты. Алина очень умная. Вовсе не импульсивная и видит дальше своего носа. Это я сразу понял. Вот и замечательно. Печально, когда творческий человек идет работать в магазин у дома. Да, ей повезло, что она встретила тебя, и ты свел ее со мной. Повезло, может быть. Ладно, мам. Спасибо, что согласилась ее посмотреть, и что потом позвонила. Да, пожалуйста. А чего ты так о ней печешься? Что-то я не помню, чтобы ты за кого-то просил хоть раз. Верно. Мне это даже в голову никогда не приходило раньше. Так у меня до этого и не было знакомых девушек-рекламщиков. Ничего особенного. Витальгий хотел помочь. Она же его девушка. Пока, ма. Были. У нас тоже есть колледж для художников прямо в нашем небольшом городке. И девушек-художниц среди знакомых тоже полно. Но помочь захотелось действительно впервые. Впрочем, не могу сказать, что все это от души и бескорыстно. Повесил трубку. Она может болтать со мной и часами, а мне уже надоело. Не люблю эти разговоры, когда уже ухо пухнет, а они все не кончаются. То ли дело вживую, а не в равнодушную трубку. К тому же мне не терпелось написать Алине. Теперь у меня есть повод. «Привет». Написал и отправил. Наливал чай и все поглядывал на телефон. Когда же она ответит? Алина далеко не сразу прислала ответ. Увидев сообщение от нее, тут же открыл его. «Привет», — гласил ответ. «Как дела?» — отправил новое сообщение. «Пока не родила». Вскоре получил я новый ответ. Усмехнулся. «Ну и Алина. Палец такой в рот не клади. Она не собирается со мной флиртовать и нежничать. А я собираюсь». «Спешу тебя поздравить. Специально пишу короткими фразами, чтобы она отвечала как можно чаще. День рождения у меня не скоро. Остынь». Снова ухмыльнулся. «Милая хамка. Я в курсе. В сети написано, когда он у тебя. Я же по другому поводу. Новый год тоже не скоро. Спасибо, что сказала. А то уже елку чуть не нарядил. Я насчет собеседования в агентстве». «Ты уже знаешь? Следишь, что ли, за мной? А то. Смотри, не делай плохого, я все увижу». «Мама сказала». «А кто еще?» «Она, поздравляю, очень рад за тебя». «Еще ничего не известно. Пока я на испытательном сроке». «Да она возьмет тебя. Ты ей понравилась. Ты умеешь нравиться». На какое-то время девушка замолчала, пока я все смотрел и смотрел на телефон в ожидании ответа. «Перегнул, что ли?» «Обычно им эти признания в кайф. Даже не свободным». «Спасибо». Последний раз на сегодня завибрировал телефон сообщением от Алины. Кажется, диалог она продолжать не намерена. Больно сухие ответы. Что ж, пока достаточно и этого.